Добрый вечер. Сегодня в последний день лета мы решили немножечко поменять наш формат и устроить вам сюрприз. Знакомьтесь, Дмитрий Сергеевич Иванов, более, конечно, известный как блогер Камикадзе. Дим, привет. Здравствуйте. Ну, во-первых, сегодня день блогера, я тебя поздравляю с этим праздником. Серьезно? Ты уже 10 лет трудишься на этой ниве. Скажи, пожалуйста, вот в Израиле на самом деле ты уже легенда, потому что буквально вчера в этой студии сидел профессор Тель-Авивского университета и сказал: «Камикадзе, я фанат этого человека». Тешит самолюбие, что ты легенда? Чрезвычайно. Это был кто, говорил? Профессор Тель-Авивского университета. Профессор чего? Профессор политологии, ты с ним познакомишься чуть позже. Это, конечно, очень приятно. А вообще есть такое, вот, что тебя узнают, как-то тщеславие подпитывается? Есть у тебя это такое? Тщеславие, конечно, подпитывается, само собой, но у меня главное в том, что я делаю, это выговариваться. Я понял уже давно, когда подходят люди и говорят: спасибо за то, что вы делаете, вы нам очень помогаете, вы нам открываете глаза. Я все больше понимаю, что я это делаю, в первую очередь, для себя, потому что если не буду выговариваться, я взорвусь изнутри, потому что не могу не читать новости из России, из разных ее регионов, городков, сел, и когда начитаюсь, мне надо выплескивать это. Это вот как не признаваться девушке в любви долгое время. Вот то же самое. Не могу сдержаться. Должен выложить. И счастье то, что людям это нравится, то, что люди тянутся к этой информации. Потому что насильно кого-то в чем-то убеждать не получится. Только если не обрубить все остальные источники, как это делают российская пропаганда. Дим, а почему тянутся? Потому что нет альтернативных источников информации. В первую очередь, да. Почему настолько политизирован российский интернет? Потому что на ТВ обсуждать это невозможно. Это когда-то давным-давно были куклы, было Итаго, были даже те же эти, сколько-то там секунд с Невзоровым и прочее. Были какие-то передачи аналитические, в которых можно было поспорить с ведущим, посмеяться над Киселевым Евгением, который, я помню, я не понимал. Сейчас я понимаю, что даже это серьезно бы разнообразило происходящее в России мракобесие. Ну вот сейчас мне такое ощущение, что в России люди немножечко с чувством юмора не совсем дружат. Вот ты пытаешься смеяться над такими большими людьми, как Михалков. Ты, в принципе, вступаешь в некую войну между той Россией и Россией молодой, скажем так. А кто побеждает? После 26 марта, когда были эти по Москве, да вообще по России множество, ну, в первую очередь, конечно, Москва, тысячи людей вышли, и ребята в погонах, ребята в Кремле поняли, что они упустили момент, профукали. И после этого они лихорадочно начали заказывать какие-то клипы идиотские у Алисы Вокс, какую-то дребедень начали продвигать, Путин начал открытый урок проведет 1 сентября со школьниками, еще какая-то чушь. Они пытаются изобразить то, что умеют работать с молодежью. Ничего подобного они не представляют, как делать. Потому что одной рукой они говорят про то, что интернет – это плохо, интернет – это зло, мессенджеры – это рассадник терроризма и прочее. А другой рукой они показывают, какой Путин у нас мудро общается с молодежью на какие-то общие темы. Хотя даже эта подставная молодежь, которую вывели к Путину, видно было, как она скучала. Видно было, насколько она несерьезно относится к словам Путина, допустим, про наличие и рост бюджетных мест в вузах. Это известная глупость, которая прозвучала во время того эфира. Вот тут есть два момента. Молодежи не интересно, она аполитична или она не верит? Как ты считаешь? Она и аполитична, и в то же время она не верит. Это очень схоже, потому что они никого ж кроме Путина-то не видели, если так вдуматься. Это сейчас молодежь, она никого кроме Путина не видела. Это мне 31 год, а молодежи, ей вот, ну, я помню, ну, Ельцина. 14-15-17 лет, да, они выросли уже в этом режиме. Действительно, они другого ничего не видели. Да, но они видят интернет, они видят какие-то передачи с Запада, они видят политическую борьбу жесточайшую они видели, допустим, Трамп против Клинтон, где чуть ли не вся американская пропаганда ополчилась против Трампа. Я просто был уверен, что он проиграет. Потому что, ну, такого не бывает, что против человека спускают всех собак. Но нет. Американцы проголосовали именно потому, что не хотели видеть Хиллари. Вот мой взгляд на эту ситуацию. А молодые россияне смотрят на это и думают, а почему мы не можем? Почему нам спускают сверху из 146 миллионов населения страны? У нас только один может быть президентом. Как это? Почему? Ну, альтернативы-то ведь нет. Если они не видели, собственно говоря, из кого выбирать? Выбирать-то не из кого. Суслика видишь? Не видишь. А он есть. Вот то же самое. И я считаю, что это главное проявление русофобии. Говорить, что в 146-миллионной стране нет ни одного человека, который способен управлять страной лучше, чем Путин. Это русофобия. Говорить хорошо, такое. Дим, ну вот на твой взгляд, кто мог бы его заменить? Кто угодно. Есть люди, которые, имея достаточное образование, достаточный опыт. Ну назови несколько фамилий, чтобы мы просто понимали, в каком направлении ты думаешь. Нужен хороший антикризисный менеджер. Вот я фамилии не возьмусь называть, потому что... Но нужен антикризисный менеджер. Человек, который не будет бояться сейчас принять решение о жесточайших реформах. Потому что сейчас не проводится реформа, понятно, им надо оставить Путина на следующий срок. А реформа — это всегда болезненно, это всегда неприятно. И если они начнут сейчас проводить... Ну, это невероятно сложно. Но нужен, соответственно, какой-нибудь временный товарищ. Понятно, что эти ребята из ФСБ не отпустят власть. Они не отдадут абы кому из 146 миллионов. Поэтому, уповая на то, что они хотят сохранить какие-то свои богатства, какое-то свое влияние и прочее, не оставить Россию... Ну, просто в развалинах через 20 лет. Возможно, у них появится интерес в привлечении антикризисного менеджера. Какого-то временного, который примет на себя все эти шишки, которые посыпятся, разумеется, как только ты проводишь реформу, сокращаешь расходы там на что-то. А я бы хотел, чтобы сократили расходы на образование, на медицину и на прочее. Это я сейчас пошутил. Да, я только хотел спросить, а шутка? Я вспомнил эфир депутата Единоросса, который сказал, нам сейчас Сирия важнее, чем зарплаты, образование, медицина. Он не говорил про образование, он сказал, по-моему, про медицину. Про медицину он говорил, да. Да, и я вот когда смотрел, я думал, на полном серьезе человек это говорит. Надо будет тоже когда-нибудь попробовать. Ну, он это мотивировал, на самом деле, тем, что борьба с исламским государством, она гораздо важнее сейчас. Нужно затянуть пояса, как в последнее время в принципе говорится в стране. Это классическая логическая ошибка, когда ты говоришь А, говоришь С, а при этом Б у тебя отсутствует. И если происходит одно событие, и вместе с ним происходит другое событие, это совершенно не значит, что эти два события как-то связаны. Поэтому говорить, что борьба с исламским государством, которая, конечно, необходима, это одно из огромнейших зол на нашей планете, но это зло уступает конкретно для России перед офигевшими ребятами в погонах. Ну и прочее, все по накатанной. А почему люди, которые живут все хуже и хуже, на самом деле, да, у которых отнимаются последние остатки медицины, растут цены, они все равно поддерживают действующего президента и готовы затянуть пояса дальше? В чем здесь феномен русского человека? Они не готовы. Я уверен, что они не готовы. Не готовы к чему? Они не готовы затянуть пояса еще больше, потому что и так уже количество людей, живущих за чертой бедности, растет. Зарплаты не индексируются, пенсии морозятся. Уже до 2020-го, по-моему, пообещали заморозить. Дим, ну смотри, все мы видели в интернете, кто в интернет заходит, вот этих бабушек, дедушек, которые громят штабы Навального, да? Это как раз вот те самые, которым кушать нечего. Да ну нет, эта партия называется «Социальная справедливость», оттуда знаменитая Лидия Аркадьевна, которая уже скончалась. Не буду ей желать ничего, но потому что она при жизни сделала столько говна, что желать ей что-то. Соответственно, эти люди, проплаченные этим неприятным человеком, которого можно найти в репортаже, по-моему, «Дождь» делал расследование. Ну и какое-то расследование, они сами говорят, вот мы такие, мы ненавидим. И если бы я был предвыборным каким-то там кандидатом, и в мой штаб бы ломились, я бы убил этих людей. Поэтому я не иду в политику. Я бы просто убил их. Вот, кстати говоря... Несмотря на то, что это бабушки. Угу. Я считаю, по-другому с ними поступать нельзя ни в коем случае. Обращаю внимание, что я это говорю на территории Израиля. Да. Дим, ну, кстати говоря, про политику. Помнится, что в 2012 году ты входил в Лигу избирателей, потом вышел, сказал, что политикой ты больше заниматься не будешь. Да, мне хватило. Что конкретно тебе хватило? Почему мне ты вышел и решил с этим завязать? Я понял, что договариваться с людьми, которые представляют из себя вес, в данном случае был это вес медийный. То есть я сидел за одним столом с такими уважаемыми мной людьми, до сих пор уважаемыми, как Борис Акунин, Чертишвили, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, ведущий с «Эхо Москвы». Там было очень много людей, да, на самом деле. Да, очень поэтому... много приличных людей. Все они говорили по делу. Я прям слушал, думал, вот это приятная компания. Но, к сожалению, они не могут взять и выработать единое решение. Угу. Не могут. И когда я участвовал в дебатах в Координационный совет оппозиции, mm-hmm. тоже я принимал участие, был совсем уже последний раз. Лига избирателей – это не политика была. Это просто мы координировали какие-то действия по протестам против нарушений на выборах. Вот и все, потому что нарушений было много, и у меня всегда лейтмотив был на всех эфирах говорить: посадите хотя бы одного учителя, директора, который был замешан во вбросах, по полной. Чтобы уголовное наказание было мощнейшее, а там до 2 лет идет. От 500 тысяч до 2 лет, по-моему, если ты мешаешь людям отправлять свое активное избирательное право. Конституционное. Да, и в результате этого, в результате всех моих криков, ну ничего не произошло. Угу. Вот сейчас разбирают с прошлого сентября, да? Никакой борьбы со вбросами. Это сейчас не про Лигу избирателей, не про совет позиция, это про борьбу реальную властей со вбросами. Им все это выгодно. Именно поэтому говорят о каком-то незначительном проценте вбросов. Да плевать, даже если он незначительный, как вы это подаете, хотя он значительный. Все равно устройте показательную порку вот этого слова, которое Путин не любит, шоу. Устройте шоу из вбросов. Покажите, что люди, которые вбрасывали, даже украв 100 голосов, пусть они по полной огребут, тогда ни у кого не будет. Но они этого не делают. Это лучший показатель для губернаторов, для глав муниципалитетов. Обеспечьте определенный процент, и неважно, как вы управляете, неважно, как вы распределяете финансовые потоки, все равно вы будете оставаться на этом месте. Все, потому что вы надежный поставщик голосов, вот так. Ну, тут тогда можно провести параллель, ну, например, взять Кирилла Серебренникова, да, и провести параллель с Дмитрием Медведевым, против которого целый фильм был снят. Против кого, собственно говоря, проводится расследование? Против огромного коррупционера или против толи коррупционера? Вот на самом деле здесь ведь параллель-то она такая же самая. Все, кто у власти, они, если они угодны, до тех пор, пока угодны, против них не будет никаких расследований. Вы говорите, что вы не... Я не согласен. Я сейчас не совсем согласен. Так, потому что сейчас уже идет в приоритете у российских властей поиск денег. Отсюда вся эта ситуация с Улюкаевым. Отсюда вся эта ситуация с Департаментом Москвы по культуре и, следовательно, с Серебренниковым. Очень много вещей... Классический пример, он еще не классический, к сожалению, на Фейсбуке была публикация, как сокращались расходы на питание во всяких федеральных учреждениях, на всяких приемах торжественных. Там просто вот с 2009 по 2017 прям вот эти миллиарды падают, сокращаются расходы. Это лучший показатель, они ищут деньги везде, поэтому лояльность уже ни на что не влияет. Если тебя есть за что схватить, я вот считаю, что Джабраилова взяли в Москве именно, чтобы с него стрясти денег. Что, он первый раз с этим занимался, чем рассказывают в новостях? Да ну, не смешите меня. Все его отели знают наверняка. Дим, вот все, что вы сейчас говорите, разве это не политика? То, что вы показываете в своих роликах, разве это не политика? Я в меньшей степени говорю в своих роликах о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Я люблю рассказывать про события, которые не придаются огласке в федеральных СМИ, да даже в условно-оппозиционных СМИ российских. Очень мало информации про теракт в Сургуте. Да. Очень мало. Очень мало информации про теракт в Краснодаре. очень мало информации про то, как люди протестуют против Челябинского ГОКа. Сегодня очередной виток, уже принято решение, несмотря на все протесты. Перед 1 сентября очень мало информации. Вот сегодня делал ролик про Ульяновскую область. Люди протестуют против строительства цементного завода китайцами. Мы знаем, как китайцы отвратительно строят, и что после китайского цементного завода останется вокруг, а там природа очень красивая, что, чем будут дышать люди. Вообще год экологии, как я и предсказывал в начале года экологии, он как стал каким-то издевательским, потому что, ну, столько косяков с экологией, разноцветное небо Красноярска, Челябинский ГОК, огромное количество умершей рыбы в результате заражения вод, чтобы исключительно получить деньги по страховке и прочее, это какой-то не год, это год антиэкологии. Вот эти проблемы мне интересны, о которых не рассказывают. Но я, конечно, с радостью пообсуждаю. Дима, а кто твои зрители? Кто те люди, которые тебя смотрят? Это дети, молодежь? Это все-таки какой-то возраст 30 плюс-минус или люди старшего возраста? Я статистику смотрю, например, на раз в месяц. Mm-hmm. И там до 18 есть, процентов, по-моему, 7-8. Mm-hmm. 18-24, процентов 20. До 34 самый большой процент. По-моему, где-то 35. Ну и остальное уже по ниспадающей. Есть и люди, которые за 40 меня смотрят. Скажи, а по каким критериям? Да-да-да. По поводу 91% мужчины, 9% женщины. По каким критериям ты понимаешь, что цель, которую для себя поставила, она достигнута? По количеству просмотров? В первую очередь, это количество просмотров. По действиям? Происходит после твоих роликов? Какие-то действия предпринимаются? Или только люди говорят, да, Дима молодец, Дима прав, Дима правильно говорит, но при этом ничего качественно не изменяется? Они ужасно боятся тишины, те, кто совершает преступления, особенно вот эти коррупционные, просхищения. Единственное, чего не боятся, это то, что придадут огласки в интернете. Их фамилия просто станет мелькать рядом с этой новостью. Вот это они ужасно боятся. Поэтому, когда я вижу через два дня после моего ролика новости какой-то отставки или о том, что возбуждено уголовное дело, то есть цели все-таки достигаются. Я не скромничаю, я считаю, что я поучаствовал в этом. А самое главное, конечно, гордость, это то, что посадили Марка Конькова, убийцу Карины Залесовой. Все, Дим, мы об этом продолжим говорить буквально в нашей следующей части. Друзья, сейчас прервемся на информационную программу «Часовой», а затем вернемся к разговору с моим гостем Камикадзе.